Все во имя блага Канахи. Глава 4. Данзо задумчиво просматривал отчеты по джинчурике. Как он и думал, запрет Хирузина не смог полностью защитить сосуд от ненависти жителей. Нет, открыто его никто не бил, да избегать с приюта джинчурики стал только недавно. Часто до самой ночи тот бродил по Канахе. Несколько раз пытался поиграть с другими детьми на площадке, но как только это видели родители детей, то либо прогоняли его, либо сами уходили. В тот день, когда они встретились, был третьим побегом джинчурики. И теперь каждый раз малец приходил туда. Но просто так сидеть в кустах ему надоело еще в первый день, и джинчурики подвесил найденную маленькую мишень и кидал в нее камни. «Кината!» — тихо прошелестел голос Данзо. Через мгновение помощник склонил колено, ожидая. «Узнай, что делал сегодня джинчурики и чем занимается сейчас. Есть!» Каждый раз джинчурики приходил на место их встречи. Данзо пытался понять причину. Теперь, пока Хирузин занят с Фугаку, который только покинул пост капитана полиции, советник мог немного пообщаться с джинчурики. Ведь Сарутоби больше не является Хокаге, а значит, их договоренность недействительна. Данзо еще предстояло напомнить Фугаку, что брать под опеку джинчурики он и главы других кланов не позволит. Советник прикрыл глаз, делая мысленную пометку поговорить с Учиха перед его официальным назначением, что произойдет через месяц. «Докладывай», — заметил он вернувшегося Кината. Джинчурики снова сбежал и, покидав в мишень камни, отправился на рыбалку. Данзо прикинул срочность остальных дел и решил проветриться. Выбравшись из базы, он направился к речке, протекающей неподалеку. Именно там должен был находиться джинчурики. Так и оказалось. Малец развел костер и жарил на нем пойманную рыбу. Данзо бесшумно подошел и спокойно сел у костра. Джинчурики как раз поправлял нанизанную на прутья рыбу, поэтому не заметил его. Шимура поморщился на отсутствие у того наблюдательности. Советник совсем не скрывался. «А-а!» Развернувшись, заметил его малец и упал, взмахивая руками. «И ты, а, дедуль, это ты? Ты меня напугал!» Моментально вскочил джинчурики и обвиняюще указал на Данзо пальцем. «Какой громкий и очень эмоциональный, Данзо!» «А?» Непонимающе уставился на него джинчурики, сразу же забыв про возмущение. «Меня зовут Данзо, а не дедуль. Анао!» Поскреб задумчиво джинчурики затылок, а потом радостно улыбнулся. «Дедушка Данзо, дедушка Данзо, а я Узумаки Наруто!» Радость тут же моментально сменилась настороженностью. «Я знаю», — спокойно ответил он. Глаза джинчурики счастливо засверкали. Похоже, обычно люди реагировали на его имя по-другому, иначе объяснить его реакцию Данзо не мог. Повеяло горелым. «У тебя рыба подгорает». Пока джинчурики с громкими возгласами спасал рыбу и укладывал ее на широкие сорванные листья растения, Данзо задумчиво поднял к небу голову, рассуждая. Эмоциональный джинчурики, характером явно пошел в мать. Это плохо. По смекалке и уму он ничего пока сказать не мог, нужно понаблюдать. Доверчив, что хорошо сейчас, но нужно будет исправить в будущем. Выбить из него эмоциональность можно, но для этого необходимо забрать Узумаки в корень, а этого никто не допустит. Сейчас, пока тот ребенок, его можно легко привязать к себе. Определившись, что ему делать с джинчурики, Данзо обратил на него внимание. Дуя на подгорелую рыбу, тот с урчанием откусил горячий кусок, его живот громко заурчал. Малец смутился и хихикнул. Кинул на Данзо взгляд, потом на рыбу, снова на Данзо. «Дедуль, будешь?» Словно от сердца отрывая, тот протянул Данзо одну из подгоревших с одной стороны рыбок. «Я не голоден, ешь сам». «Анао!» – расстроился джинчурики. Данзо мысленно вздохнул. «Будет непросто, тот еще такой ребенок». Малец задумался, а потом резко задорно улыбнувшись, схватил небольшую корзинку и протянул Данзо. «Если не хочешь рыбу, у меня еще грибы есть». «Сам собирал». Шимура посмотрел на грибы и взял протянутую корзинку. Джинчурики радостно улыбнулся, но его улыбка сразу пропала, когда Данзо стал один за другим грибом выкидывать в речку. «А-а, дед, ты что творишь?» Возмущенно вскочил джинчурики, хватаясь за голову. «Вот», — протянул Данзо обратно корзинку с остатками, — «только их есть можно. Прежде чем тянуть в рот собранные ягоды и грибы, убедись, что они не ядовиты». Возмущение на лице джинчурики сменилось непониманием, а потом он опустил голову. Послышался хнык, а после тот стал яростно тереть глаза рукавом. «Никто еще не кто». Данзо поморщился, увидев подтверждение эмоциональности. «Отвык он». Советник вздохнул и осознанно положил руку тому на макушку, немного потрепав. Джинчурики замер и поднял на него заплаканные синие глаза, с неверием уставившись. «Принеси новые прутья, грибы жарить будем». «Да», — прошептал Джин Чурики, шмыгнул носом и улыбнулся. «Я сейчас, пока малец ел рыбу, Данза аккуратно жарил грибы. Увидел бы его сейчас Хирузин, то подумал бы, что это мощная гендзюцу мастера, что он не может развеять». Шимура весело хмыкнул от возникшей забавной картины в голове. Тихо журчала речка, огонь с треском поглощал сушняк, иногда шипя, когда на него падал сок с грибов. Лично советника возникшая тишина не напрягала и приносила удовольствие. Но что удивительно, молчал и Джин Чурики, довольно жмурясь. Удостоверившись, что грибы прожарены, Данза протянул прутики мальцу, взяв себе только один. Под внимательным взглядом Джин Чурики он откусил кусочек, чем вызвал огромную радость на лице мальца. Дедушка Данза, затараторил Джин Чурики, когда съел все грибы с первого прутика. А ты, Шиноби, почему ты так решил? Ну, поддался немного тот вперед, у тебя шрам на лице, и бинты. А еще ты так быстро поймал меня тогда. Да, я Шиноби, не стал лгать ему Данза, чем вызвал огромную радость. Дедуль, научи меня искусству Шиноби. Зачем? Как зачем? Эмоционально воскликнул малец, из-за чего один из грибов на прутике сорвался и упал на землю. Ой, почему ты хочешь стать Шиноби? По-другому задал свой вопрос Данза, возвращая внимание к себе. Я, Джин Чурики опустил голову. Я хочу стать сильным. Малец решительно посмотрел на него, чтобы жители Конохи признали меня. Сильным, сильный Джин Чурики, это хорошо. А если он еще научится управлять силой Кьюби? В этом ему может немного помочь Кинаи на первых порах. Но если хвостов будет уже 5-6, Кинаи может не справиться. Все-таки он подделка, его Макутан не так силен, как у первого. Нужно подумать. Откинув ненужные сейчас мысли, Данза вновь сосредоточился на Джин Чурики. Управление силой Кьюби – дело далекого будущего. Сейчас в Узумаки уже проникли ростки доверия к нему, но нужно их укреплять. А что может быть лучше всего для этого подойти, чем правда? Сила Джин Чурики должна быть в его, Данза, руках. Тьма в сердце Джин Чурики слаба, хоть и ненависть жителей уже повлияла на сосуд. Малец не озлобился с самого начала. В дальнейшем ненависть жителей будет только закалять его. Значит, нужно сделать его свет еще ярче. Ярче, чем был у его отца. Хорошо, Данза посмотрел на ожидающего ответ Джин Чурики, но не дал ему выплеснуть свою радость. Добавил, но у меня есть условие. Какое еще условие, Даттибайо? Проворчал Джин Чурики. Точно Узумаки, отметил Шимура. Его мать такими же словечками выражалась. Наши встречи будут нашей общей тайной. Он наклонился к нему поближе, если о них кто-то узнает, то я перестану учить тебя искусству шиноби. Тайной, нашей общей, непонятно чему обрадовался сосуд и радостно вскочил на ноги. Я обещаю тебе, дедуль, никто от меня не узнает о них, Даттибайо. Вот и договорились, Данза встал, опираясь на трость, но прежде чем уйти Шуншином, добавил. И да, Наруто, не ищи больше встреч со мной, я сам тебя найду. Шуншин перенес его из зоны видимости Джин Чурики совсем недалеко, поэтому он легко расслышал его голос. Как это? Вот это крутотень. Значит, вы упустили свиток, подвел итог рассказа Данза. Перед ним склонилась тройка ловцов, пристыженно опустив голову, и проиграли двум детям из клана Учиха. Их имена, Учиха Шисуи и Учиха Итачи, ответил за всех медведь. Свободны. Интересные дети, я запомню. Данза сама, я слушаю. Кината, посмотрел он на преклонившего колено помощника. Еще один отчет эмиссии с упоминанием Шиноби в маске, отчитался тот и протянул свиток. Кивком отпустив помощника, Шимура отправился к себе в кабинет. Такими свитками он уже мог забить ящик, но все было не то. Или простые бандиты, или слабосильные нукинины. Кто-то не хотел быть опознанным, а кто-то прятал уродство или принадлежность к кланам с яркими чертами. Поэтому он спокойно положил свиток на край стола, оставив на потом. В Кире нарастала неразбериха, волнения набирали обороты. К тому же, кровавый туман потерял часть мечников 2 с лишним года назад. Кто бы мог подумать, что вечный генин Майта Дай способен уничтожить 2 мечников тумана. Спасая команду, в которой состоял его сын, он выиграл время для подхода подкрепления. Данза жалел только о том, что не удалось захватить мечи. Сейчас же настало подходящее время, чтобы запустить несколько рыбок в Кире. Он разобрался с накопившимися делами ближе к рассвету. Потянувшись, Данза поморщился, заметив сиротливо лежащий свиток на краю стола. Устало вздохнул и, Протянув руку, взял и открыл его. По мере чтения, сонливость от бессонной ночи у него моментально испарилась. Учиха Итачи больше не стоит откладывать их встречу. Чуть подумав, Данзо захватил с собой пару документов. Квартал Учиха только-только просыпался, когда советник зашел в него. Передав привратнику свое желание видеть Учиха Фугакуи, не дожидаясь ответа, он неторопливо отправился к дому главы Учиха, давая тем самым время. Увы, поговорить с Фугаку советник мог только рано утром. Весь день Учиха пропадал в резиденции Хокаге Сарутоби, а с последним Данзо пока пересекаться не хотел. Данзо сама встретил его Фугаку. Данзо пришел к выводу, что оторвал того от завтрака. «Что-то срочное случилось, что вы пришли сюда. Нужно поговорить. Пройдемте в мой кабинет». После небольшой заминки пригласил его в дом хмурый Учиха. «Это касается вашего старшего сына. Я хочу поговорить с ним», — огорошил Данзо своей просьбой Фугаку. Тот быстро справился с собой и проводил его в кабинет. Через несколько минут в дверь постучали, и на пороге возник Итачи. «Ата-сан, ты звал меня? Проходи, Итачи». Когда мальчик сел рядом с отцом, прямо напротив Данзо, советник достал отчет о миссии и положил его на стол перед Гинином. «Меня заинтересовал твой отчет», — сказал он узнавшему свиток Итачи. «Постарайся вспомнить все мелочи, что ты не отразил в нем. Меня интересует шиноби, убивший твоего сенсея и сокомандника. Как он двигался, куда смотрел, во что был одет, как и что говорил. Все, вплоть до каждого его вздоха». Итачи нахмурился и посмотрел на отца. «Данзо сама старейшина деревни», — ответил на невысказанный вопрос сына Фугаку. «Это важно. Постарайся вспомнить любую мелочь». Итачи отвернулся и, закрыв глаза, стал рассказывать. Сначала его рассказ не сильно отличался от отчета, но вот потом, с момента появления неизвестного в маске, стали появляться подробности. Данзо был уверен, это точно был он. Несмотря на то, что Итачи не увидел шарингану врага, тот исчез в такой же технике телепортации, как и описывал Куница. «Сможешь нарисовать его портрет?» – перебил Гинина советник. Хай, внимательно слушавший своего сына Фугаку, после описания техники телепортации встрепенулся и подобрался. Он встал, молча взял чистые листы бумаги с карандашом и положил перед сыном. Итачи уверенными штрихами набросал шиноби в полный рост, с указанием роста, а чуть в стороне более подробно маску. Данзо взял рисунок и внимательно в него всмотрелся. Изменилась прическа, она стала больше напоминать шевелюру Мадары, а также, по отчетам Куницы, он был ниже ростом. Вырос, неужели, когда он сражался с четвертым, то был еще подростком. Если это Учиха, то это сужает круг подозреваемых. Данзо нахмурился, понимая, что что-то упускает. Повтори его слова, перед тем как он сбежал, поднял он взгляд на Итачи. Он прошептал при виде появившегося Какаши-сана. Какаши, Какаши не Какаши-сан, не Шаринган Какаши, а просто Какаши. Хай, Данзо закрыл глаз, задумавшись. Почему его зацепила такая мелочь? Почему? Изменение в росте. Какаши подросток. Может ли он быть одного возраста с Какаши? Тогда Данзо достал листок с именами пропавших Учиха и посмотрел еще раз на даты рождения. Пятеро. Мой сын еще нужен? Оторвал его от раздумий Фугаку. Нет. Фугаку кивком отпустил сына. Тот с поклоном удалился. Данзо проводил заинтересованным взглядом Гинина и решил, что пришло время серьезно поговорить с Фугаку. Откладывать больше смысла не осталось. Тот скоро официально станет Хокаге, и Данзо уже не сможет диктовать свои условия. Где мы можем поговорить без лишних ушей? Данзо поднял взгляд на Фугаку, тот сразу подобрался. Если вы не против, то здесь. После кивка советника, Фугаку приложил руку к краю стола и пустил чакру. Присмотревшись, Шимура узнал в рисунке скрытый фуин. Значит, их семьи действительно дружили, раз Кушина поставила такую защиту в кабинете Фугаку. Советник не лез в личные дела четвертого, как именно-то в его. Удовлетворенно кивнув, Данзо взял один из оставшихся чистых листов, переписал пять имен, а потом развернул лист и слегка толкнул его в сторону Фугаку. «Я хочу знать о них все. Желания, мечты, чем жили, кого любили, любую мелочь, вплоть до той, от чего у них было несварение». Фугаку поднял список, прочитал и взглянул на советника. «Я думал, что вы решили, что напавший был не Учиха. С чего ты так решил?» Впервые перешел на ты, Данзо, отбросив формальности. «То, что я назвал твое имя вместе с Синджу, не означает, что отныне доверяю Учиха. Я предоставил тебе шанс воплотить мечту твоего клана. Или ты думаешь, что я ничего не знал о ваших трепыханиях? Фугаку не изменился в лице, только скулы сжались сильнее. В кабинете как будто сам воздух стал тяжелее. «Что ты хочешь?» – спокойным голосом спросил Фугаку. «То же, что и ты. Сильная Коноха, способная противостоять угрозе. Если для этого мне нужно будет посадить тебя на место Хокаге или же вырезать весь твой клан, для предотвращения гражданской войны, я сделаю это», – впился в него взглядом Данза. «Я еще не стал Хокаге», – отрезал Фугаку. «Пока, да», – согласился Шимура. «Кахару и Хамура против твоей кандидатуры, да и Хирузин не хлопает от радости в ладоши. Ты не четвертый, у тебя нет такой поддержки у населения, как была у него». С каждым словом советника взгляд Фугаку становился все злее, но тот молчал. «Но я могу сделать так, что на собрании у даймё Хамура выскажется за твою кандидатуру, а Кахару будет молчать, а взамен, мелочи», Данза мысленно довольно улыбнулся, отмечая, что они смогут сработаться. «Вот здесь», он положил на стол захваченный с собой свиток, «находится копия моего соглашения с четвертым. Если захочешь внести изменения, обсудим. Есть часть проектов, которые я хочу, чтобы вновь достали из архива. Также, мне необходимо связующее звено между нами». «Связующее звено», удивленно приподнял бровь Фугаку. «Учиха Итачи и Учиха Шисуи», Шимура проигнорировал вспыхнувший шаринган Фугаку. «Тот не посмеет напасть, они вступят в корень. Меня не поймут, если я отдам сына в корень», прошипел Фугаку. «Согласен», вынужден был согласиться Данза, «но он может состоять в Анбу при тебе, иногда выполняя миссии от корня. Шисуи же вступит в корень, только после моего назначения, после долгой паузы», переварив требования и убрав шаринган, согласился Фугаку. «Договорились». «И да», под конец советник вспомнил о еще одной проблеме, «мой тебе совет, займись реформированием полиции, добавь бесклановых шиноби, или, если хочешь, прикажи взять на работу представителей других кланов, это снизит негатив к клану, да и люди перестанут шептаться, что Учиха захватывают власть силой». Поднявшись, Шимура добавил, «я рассчитываю, что эмоции не будут мешать тебе при взаимодействии с корнем, и буду ждать данные о тех пятерых», он посмотрел на внешне спокойного Фугаку. «Минато считал тебя другом, провожать не надо». Покинув клан Учиха, Данза немного подумал и отправился в госпиталь. Цунаде уже навела там порядок, поэтому ему стоило ее озадачить, если не выделение отдельных ильонинов для корня, так предоставлением личных палат и смотровых для его подчиненных. Нужно пользоваться моментом, пока Хирузин занят Фугаку, а последний не взял полностью в свои руки власть, и нужно поспать. Разговор с Учиха был не из легких, а он уже больше суток на ногах. Через 2 недели, кабинет Хокаге, когда Фугаку подписался чуть ниже четвертого, подтверждая соглашение о взаимодействии, Шимура довольно убрал свиток. Еще бы, пятый только уточнил пару моментов и не стал ничего менять, что вполне устраивало советника. Раздался стук в дверь. «Вызывали, Хокаге сама», зашел в кабинет подросток после разрешения пятого. «С сегодняшнего дня ты поступаешь в распоряжение Данзасамы, Шисуи». «Есть». «Подожди за дверью», распорядился Фугаку. Данза отметил, что Шисуи совсем не был удивлен новым назначением, что являлось хорошим знаком. Когда за Шисуи закрылась дверь, Фугаку снова обратился к нему. «Я надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Не сомневайся», кивнул Данза, подтверждая, что со своей стороны не собирается нарушать договор. «Я пришлю своего человека сегодня вечером, он передаст накопившиеся дела, которые нужно обсудить. Пока Шисуи не окрепнет и не наберется опыта, через него будем поддерживать связь». «И да», Шимура внимательно посмотрел на пятого, «на совете не жди от меня поддержки во всем. Если захочешь отвергнуть чье-либо предложение без ущерба для своей репутации, обсудим». Дождавшись кивка от новоявленного Хокаге, советник направился к выходу. «Не боишься?» – остановил его голос Фугаку у двери, «что я расскажу о твоих делах или прикажу убить?» «Нет», – обернулся Данза. Ухмыльнувшись, добавил, «я тебе нужен, как и информация, что хранится у меня», – постучал он себе по виску. «Незаменимых нет». Услышав свои же слова из уст Гадайме, Шимура не выдержал и засмеялся, чем явно сильно удивил Фугаку. «Согласен с тобой», – резко оборвал он смех и посмотрел на непонимающего, чем был вызван его смех, Фугаку, «но вот четвертый закатил бы тебе целую лекцию на полчаса». Все еще посмеиваясь про себя, Данза вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Он был очень доволен. Шисуи дисциплинированно ждал его, и если лицо подростка было невозмутимо, то вот глаза его выдавали. Очень интересный экземпляр, как сказал бы Арачимару. Глава 5. Иди за мной. Данзо развернулся и, не оборачиваясь, пошел к выходу. Всю дорогу он ощущал пристальный взгляд подростка, но Шисуи дисциплинированно молча шел за ним. Кивнув охраняющим вход в базу подчиненным, Шимура провел Шисуи подземными переходами. Вдали послышался шум сражения, что становился более отчетливым по мере их приближения. Коридор закончился большим тренировочным полигоном, где занимались Анбу Корня. Они остановились на возвышении, и им открылся отличный обзор на тренирующихся шиноби. Данзо заметили его подчиненные и, прекратив тренировку, тут же преклонили колени. «Моя организация поддерживает дерево, известное как Коноха. Без сильных корней дерево не вырастет и погибнет. С сегодняшнего дня ты станешь членом корня», — советник говорил тихо и неторопливо, но его голос был отчетливо слышен в тишине. Данзо посмотрел на остановившегося сбоку и чуть позади него внимательно слушающего речь Шисуи. Киноэ. Кто такие шиноби корня? У шиноби корня нет эмоций, нет прошлого, нет будущего. У нас есть только миссии. Пока появившийся рядом с ними Киноэ говорил, Данзо внимательно наблюдал за Шисуи. Глаза его выдавали. Отныне ты один из нас. Киноэ, проведи Шисуи экскурсию. Я скоро вернусь. Убрав в хранилище документы, подтверждающие полномочия корня, Данзо распорядился подготовить палату. Свитки с данными для Хокаге он подготовил давно. Выслушав доклад Кината, отдал ему свитки и отпустил. Как он и думал, у Шисуи уже сформировалось мировоззрение, будет тяжело его исправить. У Данзо были большие планы на этого Учиха. И сейчас он думал о том, что сделать Шисуи безвольным и послушным можно, но это будет неэффективно. Сломанная марионетка ему была не нужна. На тренировочной площадке проходил бой. Оставаясь в тени, Шимура внимательно наблюдал за поединком Шисуи и Киноэ. Остальные члены корня образовали большой круг, но оружие не обнажили. Это было хорошим знаком, значит, слова Шисуи, что передал ему Кината, предназначались только Киноэ. Шисуи был быстр и техничен. Подростки сражались без оружия, неплохо потрепав друг друга в тайцзюцу. Громко стукнув тростью об каменный пол, Данзо вышел из тени. Бой моментально прекратился, Киноэ сразу преклонил колено, чуть помедлив, за ним повторил Шисуи. «За мной, оба!» Развернувшись, Данзо отправился к оборудованной палате. Возле двери приказал ждать Киноэ снаружи и зашел внутрь. Шисуи последовал за ним. Когда Учиха увидел стол с оборудованием, то весь напрягся, в его взгляде появилась еще и ненависть. «Ты знаешь, почему ты отныне в корне, Шисуи?» Развернулся к нему Данзо и оперся двумя руками на трость. В палате они были одни. Таков приказ Хокаге Самы. «Приказ Хокаге Самы», — медленно повторил советник. «А причину такого приказа он тебе сказал?» Подросток промолчал, сильнее сжав губы. Данзо отметил, что это было очень опрометчивое решение со стороны Фугаку. Такого шанса упускать нельзя. Советник мог соврать Шисуи, но решил поступить лучше. Только правда, голая правда. «Ты часть платы за назначение Фугаку на пост Хокаге». После его резких слов, глаза Шисуи широко распахнулись. «Ваш клан всегда хотел власти, а после нападения Девятихвостого обстановка в Конохе только накалялась. Перед деревней стоял выбор, что же делать с кланом Учиха. Допустить восстание мы не могли, это привело бы к гражданской войне, что могла перерасти в войну с другими деревнями». Третий медлил с решением, что стало одной из причин его отставки. Она же послужила решением проблемы клана Учиха. В ином случае, для сохранения мира, пришлось бы применить радикальные меры для предотвращения восстания. «Восстание», — прошептал Шисуи. Он закрыл глаза и сжал кулаки. Данзо знал, что тот присутствовал на собраниях клана. У него был список всех, кто там был. «Изначально меня интересовал только Итачи, но...» Шисуи встрепенулся, вновь вскинул голову и посмотрел на советника. «После вашей встречи с моими ловцами, я решил, что заберу в корень тебя. Итачи будет официально состоять в Анбу при отце и иногда выполнять задания от корня». Шисуи, Данзо дождался, когда внимание шокированного подростка снова сконцентрируется на нем. «Вы оба плата за мирную жизнь в Конохе. Плата клана за так лелеемую ими власть. Плата», — он подошел к Шисуи и наклонился к нему поближе, — «за жизнь всех членов клана Учиха. Цени свою жизнь». Медведь передал ему слова Шисуи. «Если порядок приходится поддерживать силой, то кому он нужен?» Сейчас Данзо показывал, что не всегда решал проблемы только силой. «Мерзко, за все надо платить». Шимура отошел от задумавшегося подростка, давая ему время. «Сейчас я поставлю тебе тату Анбу, кивнул он на стол, и кроме этого Джуин, что не позволит рассказывать о секретах корня, даже в случае попадания под технику врага. Информация, к которой у тебя будет доступ в будущем, слишком ценна, ее разглашение может послужить поводом к войне. Данза удовлетворенно отметил, что ненависть ушла из взгляда Шисуи, осталось только смирение. У меня на тебя большие планы. Ты связующее звено между кланом, корнем и Канахой. Помни об этом. Оставив подростка приходить в себя, он покинул палату. Теперь тот будет добровольно выполнять задания организации. Киноэ, обратился Шимура к ожидающему за дверью подчиненному, меня не интересуют ваши разногласия и с сегодняшнего дня вы будете работать в паре. Вы оба, он внимательно посмотрел на поджавшего губы подростка, ценное приобретение корня. Я понял вас, Данза сама. Джинчурики весь извелся с последнего их разговора, но хоть в кустах перестал сидеть в ожидании. Когда появилось свободное время, Данза решил встретиться с ним вновь. Через полтора года Джинчурики поступит в академию и покинет приют. Чтобы сделать его сильным, необходимо оценить потенциал мальца. Данза решил, что сейчас было подходящее время этим заняться. Джинчурики он нашел возле реки, где тот собирался вновь заняться рыбалкой. Возникнув у него за спиной, Данза стал ждать. Малец заметил его только через минуту, взмахнул руками и плюхнулся в воду. «Дед, прекрати подкрадываться ко мне со спины. Перестану, как только ты научишься чувствовать чужое присутствие». Данза не обратил внимания на возмущение вскочившего мокрого джинчурики, обвиняюще указывающего на него пальцем. «А, ты ведь хочешь стать шиноби, верно?» Тот на вопрос кивнул. «В таком случае, очень внимательно слушай то, о чем я буду тебе говорить. Пойдем». Не обращая внимания на ворчание за спиной, Данза отошел немного от воды и встал в центре относительно ровной поляны. Когда советник остановился и развернулся к мальцу, тот не дал ему сказать и слова. «Дедуль, а чему ты будешь меня учить? Я хочу уметь так же исчезать, как ты. А ты огнем кидаться умеешь, а высоко прыгать? Ай!» Удар тростью по голове оборвал тараторящего джинчурики. Данза понял, что будет непросто. «Сегодня ты будешь бегать». «Что?» Громко возмутился джинчурики, перестав тереть макушку. «Бегать? Но, дед, это же скучно. А как же крутые техники? Нападай!» Джинчурики удивленно захлопал глазами. «Не минута, совсем не минута. Жаль. Если ты считаешь, что твое тело готово к крутым техникам, нападай. Ну, дед, ты сам напросился». Довольно засучив рукава кофты, джинчурики кинулся в прямую атаку. Данза чуть отклонился, и мальчишка пролетел мимо, но, зацепившись за конец его трости, споткнулся и упал. Моментально вскочив, тот потер ушибленный нос и снова кинулся с занесенным кулаком. Данза чуть перенаправил его удар, а второй рукой придал толчком ускорение в спину. Джинчурики смог с трудом устоять на ногах. Развернувшись и возмущенно сопя, он медленно стал приближаться. Все его атаки были просты до безобразия, медлительны, что было неудивительно. Он еще не обученный ребенок. Данза нужно было показать этому шумному джинчурике, что сейчас тот не умеет ничего. «Так нечестно, ты используешь свою трость». Снова оказавшись на земле, возмущенно закричал джинчурики, когда Данза поставил очередную подножку. «Я же дед», издевательски пожал он плечами. «Трость часть меня, я не могу без нее». От его ответа малец замер в ступоре и непонимающе захлопал ресницами. «Итак, ты не смог ни разу дотронуться до меня. Всего 10 минут и ты уже весь в пыли, дыхание сбито», подвел итог Шимура, отчего джинчурики возмущенно засопел. «Это значит что? Я слаб. Похоже, тот не так глуп, как себя показывал». «Верно. Чтобы стать сильным, надо много тренироваться. И начнем мы с укрепления тела. Бег, отжимания, растяжка. Заниматься пока можешь тут», обвел рукой поляну Данза. «Я хочу увидеть, насколько ты вынослив». Узумаки молча встал и, упрямо поджав губы, побежал. Шимура отметил его удивительную выносливость. Когда джинчурики больше не мог бежать и упал на землю, советник подошел ближе и приказал ему встать. Узумаки еле открыл глаза и что-то проворчал. Взяв мальца за шкирку, Данза в ответ бросил его в холодную реку, откуда тот моментально с криком выскочил. Советник мысленно признался себе, что ему начинало нравиться издеваться над ним. Реакция мальца была очень забавная. Шимура оценил его состояние и убрал за спину руку, знаками отдавая приказ своему подчиненному, что все время был неподалеку. «А теперь отжимайся», — приказал он мокрому Узумаки. Когда тот, все еще возмущаясь и ругаясь, начал отжиматься, Данза сверху придавил концом трости между лопаток мальчика, ниже. А после растяжки советник услышал много интересных слов, за что Джин Чурики получил очередной удар по голове. Отстал он от него, только когда мальчишка был полностью выжат и не мог подняться. «Ты умеешь читать, а? Читать?» — совсем замученным голосом ответил тот. «Но это же так скучно», — перебил Данза, закончив за него. Мальчишка кивнул в согласии. «Жаль», — Шимура достал из-за пазухи маленький свиток и слегка подбросил его, чтобы обратить на него внимание. «А я захватил тебе свиток, который подготовил бы тебя к использованию крутых техник. Но так как ты не умеешь читать, месяц, ММ, дай мне месяц, дедуль». Пошатываясь, Джин Чурики через силу встал и поднял на Данза взгляд. Его синие глаза были наполнены решительностью. Шимура узнал этот взгляд. Именно так смотрел четвертый, принимая окончательное решение, от которого никогда не отступал, как бы они ни спорили. «За месяц я научусь читать и стану сильнее, вот увидишь. Я не сдамся, Даттибайо». Хаэм, Данза убрал свиток, за которым Узумаки проследил жадным взглядом. Он подошел к нему поближе и чуть наклонился. «Верно, никогда не сдавайся, Наруто». С последними словами он сильно толкнул Джин Чурики указательным пальцем чуть выше между бровей, из-за чего тот упал и стал возмущенно тереть лоб. Данза протянул руку в сторону и отдал сигнал. Через мгновение в его руке оказалась коробка с едой, подчиненный Данза снова исчез, так и незамеченный Джин Чурики. «Держи», — протянул Шимура удивленному мальцу еду. «В следующий раз подготовься заранее, кормить тебя больше не буду. Это твоя проблема. Не подведи мое доверие, Наруто». С последними словами он исчез в шуншине, оставив Джин Чурики одного. У него накопилось много дел. Прошел почти месяц, как Шисуи оказался в корне. Пока Данза выдавал подросткам только миссии по шпионажу, понимая, что задание на ликвидацию давать рано. Несмотря на смирение со своей судьбой, во взгляде Шисуи он замечал всполохи протеста. Но Учиха стал апатичен, только на миссиях возвращая себе активность. Каждый день советнику отчитывался Киноэ, рассказывая, о чем они беседуют и как Шисуи себя ведет. За все время Учиха ни разу не возвращался в клан, а запрета на это Данза не давал. Советник понимал подростка, но был уверен, что потомок Кагами не может быть слабым. Киноэ и Шисуи преклонили перед Данза колени, передав отчет о миссии. В этот раз писал его Шисуи. Оторвавшись от чтения, советник взял карандаш и стал подчеркивать нужные ему сведения. Закончив, он свернул свиток и протянул обратно Учиха. «Займи дальний стол, где лежат чистые свитки, и перепиши подчеркнутые данные. Киноэ, ты можешь идти». Пока Шисуи послушно выполнял задание, Данза внимательно за ним наблюдал. Своим вступлением в корень, тот потерял цель, ради чего жить. Шисуи явно чувствовал, что клан его продал, неудивительно, что он стал так апатичен. И это Данза не устраивало. Несмотря на то, что он всегда говорил, что у Анбу корня нет чувств, нет прошлого, нет будущего, а есть только миссия, это было не совсем так. Но именно эти постулаты помогали выполнять его подчиненным грязную работу и не сойти с ума. Слабые в корне не выживали. Кто-то обретал в организации дом, кто-то помощь, кто-то силу. Взамен корневики отдавали Данза свою преданность. Его подчиненные понимали, что своим кодексом тьмы они поддерживают деревню истины. Кто-то должен брать на себя грязь. Не все можно решить словом. Осталось объяснить это Шисуи. Забрав протянутый новый свиток, Данза прочитал и дописал в конце несколько предложений. Свернув, он отдал свиток обратно. «Дождись, когда Хокаге останется один, и передай ему. Останешься у него до получения ответа. Если у Фугаку возникнут вопросы, можешь отвечать, но только по миссии и свои мысли насчет полученных сведений». Шисуи удивленно распахнул глаза, забирая свиток. «Что такое? Тебе что-то непонятно? Спрашивай», — заметил его заминку Данза. «Я думал, корень — автономная организация», — чуть помедлив, ответил тот. «Так и есть. Но несмотря на это, у нас есть соглашение о взаимодействии, и работаем мы ради одного». Советник внимательно посмотрел на подростка, ради благополучия Конохи. «Как сказал один человек, тьма не может существовать без света, как и свет без тьмы. Есть еще вопросы?» «Нет, я все понял». Кивком отпустив его, Данза вернулся к работе. Сейчас наступила относительная тишина, как в стране огня, так и в других странах, за исключением Кири, но там свое болото. Но это не повод расслабляться. Через пару часов вернулся с ответом Учиха. Удовлетворенно кивнув головой на ответ Хокаге, Данзо убрал свиток и посмотрел на ожидающего распоряжений Шисуи. Шимура отметил, что его взгляд изменился. «Можно переходить к следующему этапу. Передай Киноэ, что я жду вас завтра после обеда у входа в базу. Вы пойдете со мной. Свободен». На следующий день Данзо скрывался в тени, за деревьями. Рядом с ним остановились подростки. На поляне разминался Джинчурики. В стороне от него под деревом Шимура заметил рюкзак и мысленно похвалил мальца. «Его зовут Узумаки Наруто», — тихо начал говорить Данзо, чтобы его услышали только подчиненные. «Он Джинчурики». «Джинчурики?» — удивился Киноэ. «Джинчурики являются сосудами для сдерживания самых опасных существ из чакры, известных как хвостатые звери. Наруто является Джинчурики девятихвостого, самого сильного из демонов. Именного в него запечатал Кьюби четвертый. Вы оба», он повернулся к ним, «в будущем поможете обуздать ему силу Кьюби. Макутан и Шаринган. Две силы, способные сдерживать Кьюби. Пока вы можете в свободное время присматриваться к нему, но я запрещаю показываться ему на глаза без моего приказа. Как и помогать, только если Джинчурики не грозит смертельная опасность. С остальным он должен справиться сам. Также, я запрещаю вам рассказывать кому-либо о нем, как и о наших встречах, и чему я его обучаю. Все понятно, Хай?» Оставив подростков под прикрытием листвы деревьев и кустов, Данзо в очередной раз бесшумно переместился за спину Джинчурики. Он решил проверить, как тот выполняет свои обещания. Глава 6. Наруто стал неплохо чувствовать опасность. Конечно, Данзо наносил удары тростью, не используя всю скорость, но против атак слабого генина мальчишка уже был способен долго уворачиваться. Несмотря на то, что он поддерживал один темп на протяжении получаса, у мальца до сих пор не сбилось дыхание. Джинчурики всего на секунду кинул взгляд в сторону будильника, чем Данзо моментально воспользовался. Ускорившийся, он перехватил трости, подцепив мальчишку под колено, резко дернул. Тот с громким шлепком упал на спину, а через секунду зазвонил его старенький будильник. «А-а, дед, признайся, ты сжульничал». «Нет», — оборвал он его возмущение. «В бою отвлекаться смертельно опасно. Ксо, паник Наруто. Я почти выиграл. Не расстраивайся». Данзо подошел и растрепал волосы мальчика, зная, как сильно влияет на него этот простой жест. «Завтра ты поступаешь в академию, а там вас будут обучать тайбзюцу. Ты вынослив и ловок, быстрее, чем многие из твоих сверстников. Но я хочу, чтобы меня обучал именно ты, дед». «Чуть повеселей», — упрямо заявил малец. Хаем задумчиво потер подбородок Шимура под пристальным взглядом Джинчурики. «Со мной ты будешь оттачивать навыки и скорость, но обучаться ты должен в академии. Если что-то будет непонятно, я объясню. Договорились?» «Да», — радостно завопил Наруто и вскинул кулак вверх. «Как успехи с упражнением на контроль чакры?» «Анао, Наруто, я понимаю, что тебе скучно, но эти упражнения не просто так придумали. Я знаю, знаю», — перебил его тот. «Я стараюсь, честно, но долго не могу». Вздохнув, Данзо собирался уже уходить, как неожиданно в его одежду вцепился Наруто. «Что такое?» Посмотрел он на Узумаки строго. «Завтра-завтра будет церемония поступления, ты же придешь?» Умоляюще посмотрел на советника своими синими глазищами Наруто, его пальцы на одежде сжались еще сильнее. «Вот поганец, Наруто. Почему?» Перебил Данзо тот. «Почему ты не можешь? Это из-за того, что все меня ненавидят?» «Да, я не понимаю. Эти взгляды, шепот за спиной, все обзываются. Что я такого сделал?» Шимура удивленно отметил, как долго Джинчурики терпел. Данзо думал, что он спросит раньше, намного раньше, и сам от себя не ожидая такого, просто прижал поникшего ребенка к себе. Наруто вздрогнул и стальной хваткой вцепился в его одежду. Такого Данзо не позволял себе по отношению ни к кому, даже к Киноэ, что вырос у него на глазах и которого он также тренировал лично. И что-то часто ему приходилось в последнее время напоминать себе, что Наруто, Джинчурики и оружие Конохи. Неужели он стал так же стар, как и Хирузин? Успокоился? «Прости, дедуль, я ты только не уходи, пожалуйста. Помнишь нашу договоренность?» «Да», — шмыгнул носом Наруто и вытер его рукавом. «Если кто-то узнает о наших встречах, то у меня будут неприятности, и мы больше не увидимся. Понимаешь? Но почему? Когда ты закончишь академию и станешь генином, я тебе все расскажу, и постараюсь ответить на все твои вопросы. Обещаешь?» Серьезно посмотрел на него Наруто. «Я тебе когда-нибудь врал?» Узумаки отрицательно замахал головой. «Поэтому ты меня и не обучаешь техникам?» «Да, чтобы никто не догадался о наших встречах?» Просиял от догадки Наруто. Верно. Тогда, я специально буду поддаваться и проигрывать. Тогда никто не догадается, Даттибайо. Ну, всем проигрывать не надо. Взлохматил он макушку мальца. Было бы неплохо. Анализируй способности других и постарайся быть середнячком. Мне все равно, как ты будешь вести себя на уроках. От этих слов на лице поганца появилась лисья улыбка, и она тут же увяла, когда Данза строго добавил. Но материал курса я с тебя спрошу. Дед, ну ты как всегда, пробурчал Наруто. На что советник только хмыкнул. Мне пора, Наруто. Отцепил он ребенка от своей одежды, и сам от себя не ожидая, тихо, но твердо добавил. Я приду. Переместившись Шуншином, Данза пришел к неутешительному для себя выводу. Да, я старею. Сегодня был самый счастливый день в жизни Наруто. Он поступал в академию, где обучают искусству шиноби. Он ждал, что будет там не один, ведь дед обещал прийти. А если дедушка Данза что-то ему обещал, то всегда это выполнял. Ничего не могло его огорчить в этот день. Ни взгляды жителей, ни шепот за спиной. Счастливая улыбка не покидала его лицо с самого утра. Ответив на мрачные взгляды прохожих яркой искренней улыбкой, Наруто поспешил влиться в толпу, которую образовали поступающие и их провожающие. Стараясь сильно не выделяться, он постоянно вертел головой в поисках деда. Где же он? Церемония скоро начнется. Наруто постепенно стал все больше нервничать. И тут же одергивал себя. Он же нет, дед обещал. Наруто остановился и молча кивнул. Озаренный догадкой, дед не сможет подойти к нему. Значит, будет стоять где-то в стороне, но так, чтобы он его увидел. Может, он у ворот? Наруто решил пробираться обратно, когда услышал разговор двух мужчин, толстяка и блондина, отчего резко затормозил. Что тут делает Данза? Откуда мне знать? Но я ни разу не слышал, чтобы он приходил на церемонию. Дед пришел. Наруто резко развернулся и посмотрел на двух мужчин, не отрывающих взгляда от крыши академии. Почему они смотрели так, как обычно смотрит на него? Он кинул взгляд на крышу академии и не смог сдержать радостную улыбку. Он пришел. Думаешь, он собирается набрать детей в свою организацию? Невольно услышал продолжение беседы двух мужчин Наруто. Тише. Не говори глупости, ему никто не позволит. Начинается. Организацию? Дед возглавляет какую-то организацию? Круто. Наруто знал, что дед не так прост. Но почему эти двое говорят о нем так? Это же дед. И эти взгляды. Он оглянулся вокруг и заметил еще такие же взгляды от некоторых мужчин и женщин. Так мы похожи. Все притихли и посмотрели на крышу, где произносил свою речь Хокаге. Наруто не вслушивался, что там вещал этот хмурый мужик. Все его внимание сосредоточилось на дедуле. И когда взгляд Данза начал скользить по толпе и остановился на нем, всего на несколько секунд, Наруто еле сдержался и не помахал ему рукой, но заулыбался еще сильнее. Ему очень хотелось показать всем, что он не один, и только причастность к общей тайне, а также уважение к деду останавливали его от опрометчивого поступка. Данза сразу отвернулся и заговорил с еще каким-то стариком с острой бородкой. Наруто его помнил. Они встречались в Ичираку, старик даже угостил его лапшой. Конечно, тот называл свое имя, но Наруто его забыл. И хоть старик разговаривал с ним нормально, но у него уже был дедушка Данза, поэтому он тогда быстро съел лапшу и убежал. Хокаге закончил свою речь и представил всем старика. Оказывается, это глава академии, Сарутоби Хирузин. Наруто кивнул, вспоминая. Он видел, как Данза что-то сказал Хокаге и исчез, больше не посмотрев в его сторону. Но он не обиделся, ведь тот приходил только ради него. В груди вновь стало тепло, как и всегда, когда он думал о дедушке Данза. Наруто ухмыльнулся. «Жди, Академия, Узумаки Наруто идет!» Данза ликовал. Он долго пытался выяснить, что же за крыса завелась, подумать только, в рядах Анбу. Фугаку усомнился, ведь в проваливших дело сотрудниках были и его корневики. Но когда подряд срывались несколько операций, а среди них не было шиноби из корня, то Фугаку ему поверил. Все провалы объединяло одно, они затрагивали интересы Кума, прямо или косвенно. Год, почти год они отсеивали Анбу, пока под подозрением не остались двое. Данза пришлось пожертвовать двумя точками контрабанды, через которые он иногда сливал дезинформацию. Их было жаль, но каналы были уже старыми и свое отработали. Разделив двух подозреваемых в разные группы, советник дал предварительную информацию, что задание будет проходить на границе с горячими источниками. Он лично писал в свитках задания и передал их в руки командиров за пределами Конохи возле выхода для Анбу. Утечки не могло быть, Так как в каждой группе были по одному подчиненному Данза, они проконтролировали, чтобы свитки не открывали в первые сутки. Одна группа выполнила зачистку без проблем, а вот вторая пришла уже в пустое здание, где собирались с явной спешкой. Кахината Мукай, попался, Суэш. Мне все равно, почему ты предал Канаху. Из-за тебя было провалено 10 операций, я лично потерял 3. Ты заплатишь за свое предательство, в предвкушении улыбнулся Шимура. Что такое, Шисуи? Обратил он внимание на появившегося подростка. Хокаге сама просил вам передать. Протянул тот объемный пакет. Заинтересовавшись, Данза развязал веревку и обнаружил под оберткой 5 папок. Несмотря на то, как долго Фугаку выполнял его просьбу, Шимура был вынужден признать, что на каждого из Учиха была заведена отдельная довольно объемная папка. А это дело не одного месяца. Сегодня у Данза выдался очень удачный день. Он поумерил свою радость, вспомнив, что Фугаку хотел провести вступительный тест для Итачи, тот уже вполне готов вступить в ряды Анбу. Ликвидация предателя, чем не вступительный экзамен. Да и Шисуи с Киной скучают, пора им развеяться. Быстро набросав послание Фугаку, он отдал свиток Шисуи. Передай Хокаге и дождись ответа. Свободен. Через неделю, кабинет Данза. Ваше задание, ликвидация предателя Кахината Мукой. Его досье, Шимура протянул свиток, что сразу забрал Киноя. Советник посмотрел на внимательно слушающую его троицу. Итачи и Шисуи, вы оба будете включены в группу предателя. Итачи как кандидат, а Шисуи замена приболевшего Анбу. По пути на миссию на вас нападут. Киноя, ты будешь среди нападавших. Вы должны отделиться от основной группы и ликвидировать цель. Будьте осторожны, он сильный рукопашник. Как доказательство принесете его тело? Вопросы свободны. Когда троица удалилась, он довольно потянулся и вернулся к папкам с Учиха. 3 сразу отсеял, 1 остался под вопросом. Тот имел контакты с Какаши, но вот причин для мести Хокаге или Канахи советник не нашел. Типичный Учиха, середнячок. Простые мечты, нет сильных привязанностей. Учиха был старше Какаши на 2 года и пересекся с ним на экзамене на Чунина, где Хатаки на 2-м этапе победил их команду. Но за это мстить мелко как-то. Тем более, что в следующем экзамене Учиха получил звание. Пока Данза решил эту папочку отложить, Учиха Обито. Его Шимура оставил специально на потом, ведь Обито являлся сокомандником Какаши и учеником Минато. Учиха добровольно отдал Хатаке свой шаринган, если верить показаниям на Харарин и Какаши. Через час внимательного ознакомления, Данза отложил папку и сильно задумался. Учиха Обито, белая ворона клана Учиха. Пробудил свой шаринган незадолго до смерти. Мечтал стать Хокаге, постоянно опаздывал. И был влюблен в свою сокомандницу Рин, как утверждали ребята с его курса. При виде Рин он всегда смущался и краснел. Она одна могла заставить его успокоиться и вести себя нормально, как и учиться. С Какаши у него были сложные отношения, постоянно ссорились. По сохранившимся отчетам о миссии, Учиха завалила камнями, буквально раздавила половину тела. Карточки Обито в госпитале не сохранилось. Здание было разрушено при высвобождении Кьюби и архив пострадал. Какой именно глаз Обито отдал Какаши и какую часть придавило не указано. Данза решил это узнать у Какаши. Но тело Обито же раздавило, так и указано. Он не мог выбраться сам. Или мог. В любом случае, помощь должна была быть оказана сразу и высокоранговым ильонином. Тогда был бы еще шанс выжить. Да и почему тогда Минато не узнал своего ученика? Даже, если тот был в маске, чакра то у него не измен. Данза нахмурился, вспоминая. Странная субстанция вместо руки, обладающая другой чакрой. А не могла ли она изменить чакру Обито, или покрыть все тело подростка, тем самым маскируя от сенсорных способностей Минато? Бред, заключил Данза. Просто ему очень хотелось, чтобы предателем был Обито. У него был мотив, месть, и Мангекё. Как он его пробудил, убрав в сторону записи, Данза откинулся на спинку стула и устало прикрыл глаз. Не то, все не то. Пойти, что ли, Наруто погонять. Миссия выполнена, потерь нет. Протянул отчет Киноя. Есть еще что-то, что вы хотите мне сообщить? Забирая свиток, Данза заметил переглядывание Шисуи и Киноя. Да, словно через силу выдавил Учиха. Киноя, свободен. Когда они остались одни с Шисуи, Шимура приказал. Рассказывай, я. Шисуи закрыл глаза, а потом решительно посмотрел на Данза и выпалил. «У меня пробужден Мангекё Шаринган». Шимура пораженно замер, а потом медленно отложил свиток в сторону и задумался. Для его планов на Шисуи это было просто великолепно. Он ведь еще думал, Как узнать, как именно пробуждается Мангекё? И такая сила оказалась у него в корне. Но тут же Данзо одернул себя. Насколько мне известно, у всех обладателей Мангекё способности отличаются. Что он тебе дает? Он усиливает мои способности к гендзюцу, а также, Шисуи прикрыл свои глаза, а потом вновь решительно посмотрел, словно кидаясь окончательно в омут головой. Позволяет наложить катамацуками. Что оно дает? Заинтересованно наклонился Данзо вперед. Позволяет манипулировать мыслями жертвы, при этом, она не будет подозревать о контроле и будет считать их своими истинно верными. От услышанного у него волосы на затылке зашевелились. Это сила нет, это власть. Внушить любую мысль жертве, и она будет считать, что это ее мысли и желания. Стоп, закрыв глаз, Данзо погрузился в себя, быстро анализируя свое поведение с момента встречи с Шисуи. Изменилось ли оно? Он стал чем-то одержим? Только расследованием убийства Минато, но четвертый для Шисуи никто, просто погибший Хокаге. Это был его личный заскок, да и обрел он его до знакомства с Шисуи. Нет, он четко шел к своей цели, не стал мягче и добрее, с Шисуи станет сдобрее. Дедушка Данзо, Наруто. Изменилось его отношение к Джинчурике. Он даже мысленно стал чаще называть его по имени, а не Джинчурике. Могло ли это быть внушение? Нет, Данзо четко знал, что мог прямо сейчас пойти и убить Джинчурики, рука его не дрогнет. Да, Наруто напоминал ему Минато, но Узумаки – оружие деревни. Но при этом Данзо признавал, что ему нравится этот шумный хулиган. Значит, воздействия на него не было, иначе Шисуи не рассказал бы. Да и кто такой для Шисуи Наруто? Как и Минато, никто. Но такая сила, и в руках Сасунка. Если бы она была у меня, проклятие. Поднявшись из-за стола, он подошел к замершему Шисуи. Все долгие минуты раздумий Данзо Учиха молчал. «Встань!» Тот напрягся, но подчинился. «Почему ты не использовал на мне свою силу тогда? Мы были одни, ты мог легко уйти». Под пристальным взглядом Данзо Шисуи отступил. «Отвечай!» «Да, мог», подтвердил Учиха, «но вы тогда сказали правду. Я проверил, поэтому не стал». «Проверил?» Удивленно приподнял он бровь. «И как же?» Спросил у Фугакусамы, поджал губы Шисуи, словно вспомнил что-то очень неприятное. Иногда он искренне удивлялся наивности некоторых своих подчиненных, и в который раз убеждался, нет ничего лучше, чем правда. Что мне сейчас мешает вырвать тебе глаза и забрать себе? Вновь задал он провокационный вопрос. Данзо хотел понять, почему Шисуи рассказал ему о своей силе. Вы не станете. Впервые за весь разговор улыбнулся тот. Это нерационально. От такого наглого ответа Шимура расхохотался. Рационально? Подумать только наивный ребенок, но как же он успел хорошо изучить меня за эти годы? Нет, Шисуи слишком умен для своих лет и наблюдателен. А с учетом его силы, мне придется пересмотреть на него свои планы. Использовать его только для сдерживания Кьюби слишком расточительно. Есть какие-то ограничения? Резко оборвал он свой смех и, развернувшись, вернулся за свой стол. Да, оно долго восстанавливается. Сколько? 10 лет. Ты хоть понимаешь, какой силой обладаешь? И что ты буквально отдал мне ее, все рассказав? Да, но я уверен, что вы примените ее только в кризисной ситуации. Уверенно посмотрел на него Шисуи. Вера в людей и добро тебя погубит, пробурчал Данзо. Эта сила тебе еще доступна, только один раз, с заминкой ответил Шисуи. На ком ты использовал ее и как давно? На убийце друга, 6 лет назад при пробуждении Мангекё, словно через силу ответил тот. Ответ Данзо сильно удивил. Подумать только, в 7 лет пробудить Мангекё. Стоп, получается, Шисуи скрыл от главы клана свою силу, иначе бы его не отдали в корень. Мог ли Фугаку не знать о Мангекё и у других пропавших Учиха? Мог, и это плохо. Отчего твой Мангекё пробудился? Причина? Шисуи молчал. Шимура со вздохом потер лицо. Как же его все достало? Я не ради простого любопытства интересуюсь, Шисуи. Это важно. Я не смог спасти друга. Он умер у меня на руках, ясно. Кто еще знает о твоем Мангекё? Итачикинае. Итачи никому не скажет, немного поспешно ответил Шисуи. Данзо в который раз отметил, что Итачи ему близок. А ведь они могли убить Кинае и сказать, что тот умер от руки предателя. Или использовать на Кинае эту силу. Шисуи ведь понимал, что тот ему преданный все расскажет. Но Шисуи выбрал рассказать все ему. Данзо, такое доверие подкупало. Понятно, я поговорю с Кинае. Можешь идти. Шисуи облегченно выдохнул и развернулся, но у двери его догнал голос Данзо, заставив замереть. «Не используй эту силу, Шисуи!» Только если тебе будет грозить смерть. Учиха кивнул и закрыл за собой дверь. У Данза раскалывалась голова от мыслей. Слишком много информации навалилось, и теперь ему нужно было все разложить по местам. Поговорить с Какаши, пересмотреть свои планы на Шисуи, с учетом полученных сведений. Устало помассировав виски, он вернулся к работе. Глава 7. Данза нашел Какаши возле памятного камня. Погода была под стать его состоянию, в преддверии дождя небо было хмурое, затянутое темными тучами. Какаши стоял не шевелясь, его взгляд был обращен в никуда. Хатаки полностью погрузился в себя и свою потерю. Но, несмотря на это, когда советник подошел и молча встал рядом, тот сразу почувствовал его присутствие. Они сталкивались ранее в кабинете четвертого. Данза сама, вся жизнь шиноби проходит в боях и миссиях. Мало кто доживает до старости. Но всех нас объединяет одно. Какаши внимательно посмотрел на Данза. В его взгляде советник увидел боль и одиночество. Готовность защищать самое дорогое до смерти. Я это знаю, но жизнь несправедливая штука, Какаши. И часто забирает молодых и талантливых. Но простаивая здесь, им ты уже не поможешь, закончил Шимура жестко. Они мертвы, а ты жив. Они погибли, чтобы ты продолжал жить и защитил то, что было им дорого, их друзей, родных и деревню. Я, Какаши, сжал кулаки, не справился, не смог их защитить, не смог. Вот оно, расскажи, как все произошло. Какаши молчал. Почему-то Данза был уверен, что Какаши никому не рассказывал все, особенно учителю. Боялся ли Хатаки увидеть разочарование в глазах четвертого? Возможно, душевная боль терзала его душу, копилась годами. Срыв произошел бы рано или поздно, так почему бы и не дать ей выплеснуться сейчас? Данза уже думал, что Хатаки так и не ответит и ему придется надавить, но тот заговорил. Миссия, нападение на их отряд и похищение Рин, долгая погоня, спасение подруги и побег, странное поведение Рин, ее ужасная просьба, убей. Их догнали и окружили. Попытка вырваться, Ирин сама подставляется под удар. «Я не убивал, не убивал Рин!» – закричал Какаши, пытаясь прийти в себя. «Я не смог выполнить просьбу друга и защитить Рин!» Какаши трясло, его кулаки были сильно сжаты. Он впился в советника яростным взглядом, словно это Данза является причиной всех неудач и теперь обвиняет его в смерти подруги. «Это обида?» – на простой вопрос Какаши отшатнулся. Непонимание отразилось в его взоре. «Абита попросил тебя защитить ее?» «Да», шепот в ответ. Какаши отвел взгляд. «Как ты выжил?» «Отряд, что шел на подмогу, обнаружил единственного выжившего, тебя. Это ты убил Шинобикери?» «Я не знаю, не помню». Затряс головой Какаши. «Все словно в тумане. Зачем вам это все?» Очнулся наконец. «Ты никогда не задумывался, как ты выжил?» Отвернувшись к памятному камню, проигнорировал вопрос Данза. «Миссия, долгая погоня, спасение Рин и снова погоня. Чакра на исходе, вокруг толпа врагов, а ты один. Шла война, никто не стал разбираться. Тебя проверили, подлечили и успокоились». Данза отметил, что Какаши и правда не задумывался. Зациклился на том, что именно от его руки умерла подруга. Он помнил, как Минато тормошил подростка, но смотрел на эти попытки с большим сомнением. «Вы хотите сказать, что там был кто-то еще?» – перебил он подростка. «Кто-то, кто убил всех шиноби кровавого тумана, но при этом оставил в живых тебя». Но Какаши удивленно посмотрел на Данза. «Зачем?» «Вот и я задаюсь вопросом. Зачем?» Непогода усиливалась. Порыв ветра сорвал листья и закружил их у памятного камня и, укрывая его, словно покрывалом. «Поговорим откровенно, Какаши». Данза полностью развернулся к подростку. Тот, окунувшись мгновение назад в глубокие размышления, вздрогнул, услышав голос советника. «Ты так погрузился в свое горе, что отгородился от всего мира и реальности». «Я...» «Молчать!» — рыкнул Шимура, не давая возразить Хатаке. «Я не Минато и не Хирузин», — Какаши вскинулся при упоминании сенсея. Данза это проигнорировал. «И скажу тебя прямо, ты слаб. Твои друзья и сенсей погибли, оставляя свои надежды и мечты на тебя. Но тебе плевать на их жертву. Не смейте», во взгляде Какаши стала появляться злость. «Уже лучше. Не смейте мне говорить о них. Скажешь, я не прав?» Данза проигнорировал ки от Какаши, отмечая, что тот неплох. «Что ты сделал после смерти сенсея? Может, попытался найти его убийцу?» «Нет, ты существовал, а не жил. И на наследие четвертого тебе плевать». Какаши отшатнулся, а его губы прошептали: «Наруто». Хатаки быстро взял себя в руки. «Он слишком на них похож, я не могу. А ты не задумывался, что убийца Минато может прийти за его сыном?» «Нет», — жестко оборвал жалкие оправдания Данза. «И что ты ответишь четвертому в чистом мире? Простите, сенси, он слишком был на вас похож, я, ты жалок», — Данза вновь прервал его. «Через 6 лет Наруто закончит академию и станет шиноби, начнет выполнять миссии за пределами Конохи. Как ты думаешь, на какой по счету миссии убийца придет за наследием четвертого? И сможет ли сенси Наруто его спасти?» Данза подошел поближе к Какаши и негромко добавил. «И станет ли?» Шимура надеялся, что этой выволочкой смог достучаться до Хатаки. Но, прежде чем уйти, ему нужно было узнать еще кое-что. «Какой глаз тебе отдал Обито? Левый или правый?» «Левый», — разбитым голосом после выволочки прошептал Какаши, совсем не удивившись вопросу и снова погрузившись в себя. На землю упали первые капли дождя. «Как примешь решение, как жить дальше, можешь прийти ко мне», — развернувшись, Данза добавил. «Хорошенько обо всем подумай, Какаши». Прежде чем уйти, советник посмотрел на подростка. Тот упал на колени, подставляя лицо под усиливающийся дождь. Если в нем осталось хоть немного твердости, Какаши придет. Придет, все обдумав и правильно настроившись. Нет, значит, Хатаки станет только помехой, и он будет думать, как использовать это жалкое подобие шиноби. «Какой-то ты сегодня невеселый, Наруто», — обратил внимание на мальчика Данза. «Дедуль, что мне делать? Я думал, что в академии смогу найти друзей, но...» Совсем поник Наруто, что было на него не похоже. «Где задорная улыбка, не покидающая обычно его лицо? Рассказывай». День поступления в академию был самым счастливым для Наруто. Он легко перенес и негативный взгляд, и руки сенсея, и шепот некоторых одноклассников. Не все ребята не захотели с ним общаться, но были и такие. И пусть на следующий день Наруто сидел уже один, но все равно не унывал. Пытаясь растормошить остальных, стал над ними подшучивать, лучше злости и возмущенные крики, чем те взгляды. Но с каждым днем все становилось только хуже. Когда Ирука сенси задал вопрос, Наруто наравне со всеми стал тянуть руку. Когда сенси первый раз не обратил на него внимания, мальчик не сдался и уже в следующий раз более шумно стал тянуть руку на вопрос, чуть ли не крича, что знает ответ. Но стоило Наруто ошибиться, как Ирука сенси сказал не говорить ерунду и сесть, а потом спросил Саскикуна и после его ответа сказал брать с него пример. Все засмеялись. «Подумаешь, надулся Наруто, сдался мне этот зазнайка». Когда мальчик, обидевшись, спрятался за раскрытым учебником, сидевший за соседней партой Шикамару сказал не париться и улегся опять спать. Больше тянуть руку Наруто не стал и тоже прилег. Джинчурики отметил, что неплохой он пацан, Шикамару, как и Чоуджи. В беге Наруто смог посоревноваться с остальными. Только Киба наравне с ним бежал и сын Хокаге. Да и упражнения не доставали мальчику трудностей. Но, как и просил дед, Наруто держался на уровне остальных. Ему нравились занятия на улице. И пусть Ирука сенси никогда к Наруто не подходил и не поправлял, делая вид, что его нет на уроке, мальчик внимательно смотрел на других и повторял все стойки. Все окончательно испортил тот день. Следующий бой. Учиха Саске и Узумаки Наруто. «Отлично, я не проиграю», — радостно закричал Наруто и встал напротив этой зазнайки, как он его про себя называл.